Привет. Алло. Валентина Петровна. Здравствуйте. Здравствуйте. Как ваши дела? Зачем они тебе? Валя, ты болеешь разве? Да. А что случилось? Грипп. На улице простудила? Да. А что делала? Ничего не делаю. Снежных ангелов играла? А? Снежных ангелов играла? Не поняла, блядь. Снежных ангелов играла? Не поняла. Ангелы, знаешь, снежные? Какие ангелы? Каких-то ангелов Нет, собираешь? нет, нет, снежные, снежные. На снегу. Не люблю болтовню. Почему? Валя, ты с этими 229-й познакомилась? Ни с кем не собираюсь знакомиться, никто мне не нужен. А слыхала новость? Какую? В интернете завелась девушка, которая снимает порнографию через компьютеры. Чего? Чего? В интернете есть одна девушка, которая Русланчику звонит. Да? Да, она его разводит на раздевание. На чего разводишь? На раздевание. Это что такое за раздевание? Ну, по веб-камерам, знаешь, веб-камера? Видео общение. Ничего я не знаю. Ну вот, веб-камера, это когда человека видишь через компьютер. Ну вот, она Русланчика соблазняет твоего. Русланчика ни одна пизда не сломит, он устойчивый. А он с девушками общается? Никого ему не нужно, всех нахуй пошлет. А он что предпочитает? Тип муж, Мандавошки ему не нужны, никакие мандавошки ему пока не нужны, еще рано. он предпочитает мужской пол или женский? Никого не предпочитает, работу предпочитает, учебу. В этом возрасте уже девушки должны быть. Раз 14 лет ему. Нахуй они ему нужны? Ребенка родит. Чуть-чуть кинула. Да кой, болтать мне некогда! А что делаешь? Иди ты! Валь.